Здравствуйте, дорогие друзья! После женского круга, который проходил под Екатеринбургом в феврале 2025 года, ко мне продолжают идти сообщения от участниц, пропитанные благодарностью, пропитанные добрыми словами, пропитанными осознаниями. И вот один из них от Ксении я хочу вам сейчас прочитать. Начинается он так. Это как предыстория. Может, кому-то это будет важно. На круг я поехала по настойчивому приглашению моего бывшего супруга. Он был на мужском круге сам впервые. Он айтишник, человек, который не ходил в баню за все почти 10 лет совместной жизни, не смотрел русские фильмы, не делал зарядку, давно не ходил в спортзал, не ел зелень, особо не занимался своим здоровьем. Человек, который не собирался строить или жить в своем доме на земле. Когда он вернулся, я его не узнала. Он говорил без умолку про дом, про баню, хотя обычно слово не вытянуть, только шуточки. От него шла такая открытость, искренность, душевное тепло. Тогда мне хотелось его обнять и зацеловать от радости и счастья за его изменения, которые я ждала годами. Но я сдержалась, так как мы уже не жили вместе». И в этот же миг он сказал мне, что будет женский круг, и что он оплатит его, и я поеду, и с ребенком побудет. После этой поездки муж сделал мне вновь предложение руки и сердца. Я приняла. Я считаю, что благодаря его изменениям, которые он сразу проявил и не побоялся осуждения, у нас наладились отношения. Так я приняла решение ехать на женский круг». Приехав на сам женский круг, я почувствовала себя комфортно, хотя впервые видела Алексея и Веру, и Светлану, ну и самих девочек. Все были из разных городов. Само место в Сосновом Бору под Екатеринбургом в деревянном большом доме располагало к общению. Была мысль не ехать по причине работы, нехватки денег и времени, с кем оставить ребенка. Муж привез меня сам, по ребенку договорились с подругой, нет у нас бабушек и дедушек. Муж обратно поздно выехал, и ребенок первый раз остался ночевать не дома. Я переживала, но все сложилось хорошо. Я ехала с вопросом о семье, о муже и получила ответ в первый же вечер от Алексея, благодаря его наводящим вопросам просто за ужином. Я знала этот ответ, просто не признавалась себе в этом, думала, что это слабость. Остальные вопросы всплывали по мере обучения и испарялись. Если кратко, то для меня это лучшие 5 дней для нахождения себя как девочки, девушки и женщины. Не как жены, мамы, работника, это важно, оказывается. Было пройдено много практик за такой короткий период. Не все запомнилось, но работа идет и сейчас. Я узнала самый главный для себя секрет, который, возможно, не даст и самый профессиональный психолог, и он на поверхности. Секрет скоростного приведения себя в чувство трезвости и ясности ума, секрет животного начала, секрет работы моего подсознания. Казалось, что я это и так все знаю, но мои знания были только в теории. На женском круге была дана практика моих секретов. Быть там или нет – это решение каждого, но я очень благодарна мужу, что он отправил, привез меня туда, оплатил и дал возможность побывать наедине с собой в кругу большой семьи, которой мне так не хватало. Ксения. Напомню, что ближайший женский круг пройдет в Подмосковье с 30 апреля по 5 мая 2025 года. Запись на участие в женском круге принимается по Телеграму и Ватсапу. Контакт организатора находится, как всегда, на вашем экране и в описании к этому ролику. Если вы хотите изменить жизнь к лучшему, приезжайте. Встретимся, помыслим, решим те проблемы, которые вас мучают, и вместе сделаем мир лучше. Быть добру!